Глава 43. Первое, что я увидела, когда очнулась, была Эстер в халате хирурга. В висках ломило, а затылок будто обледенел. «Ты в лазарете», — сказала Эстер. «Ты пробыла без сознания 4 часа. Тебе нужно отдыхать». Я перевернулась на бок и спустила ноги с койки, едва не наступив на топа, который протестующе тявкнул. Эстер подхватила меня, не дав упасть. «Это не отдых», — заметила она. «Мне нужно на мостик. Мы в безопасности?» Где-то рядом раздался голос на линии. «Пока». Я сощурилась. В дверном проеме стояли несколько да Силва в армейских ботинках, килте в черно-белую клетку и черном худи. Черная помада завершала образ горца-спецназовца. На лбу у нее был белый пластырь размером с долларовую монету. Я указала на него дрожащей рукой. «Ты в порядке?» «Кто я?» «В полном». Когда запустилась суперкавитация, мое лицо неудачно встретилось с коленчатым валом. «А как ты себя чувствуешь?» Хороший вопрос. Из-за головной боли в мозгу будто взрывали бомбы в 50 мегатонн в тротиловом эквиваленте. Я проспала 4 часа. Ну, хотя бы не потратила это время на истерические рыдания из-за брата, который, оказывается, жив, но лишь потому, что он предатель и массовый убийца. «Жить буду», — решила я. «Кто управляет лодкой?» «Ну, Джем на мостике», — сказала Налинья. И я, к своему удивлению, почти не услышала в ее тоне презрения. «Но за штурвалом сейчас никого. Мы неподвижны». Я с трудом переварила ее слова. «Как экипаж?» 17 раненых», — доложила Эстер. «В основном по мелочи». «Без Франклина и Тиа нас всего 18». «Знаю», — кивнула она. «Мне повезло. У меня хорошее чувство равновесия. Юпитер тоже в порядке. И Топ». Топ в подтверждение завилял хвостом. Эстер ощупала мой череп. Может, искала дырки? Обычно она ненавидит кого-то касаться, но всегда готова потыкать в тебя, если ты ее пациент. «Твой предок изобрел режим суперкавитации», — сказала она, «но не подумал о ремнях безопасности. У нас 3 перелома рук, 2 сотрясения мозга и 1 ожог 2-й степени». «Кого обожгло?» «Кей Рамзи», — Нелинья указала мне за спину. Кей спала на соседней койке. Вся ее рука от плеча до кончиков пальцев была забинтована. Бедная Кей. Надеюсь, в этом лазарете нашелся какой-нибудь аналог пересадки кожных тканей. Я понизила голос. Что случилось? Ее швырнуло на катушку холодного синтеза. Лицо на линии помрачнело. Они очень горячие, кто бы знал. Нам нужно установить ремни безопасности, сказала Эстер. Ну или предупреждать экипаж перед запуском суперкавитации. Я престыженно кивнула. Каждое движение порождало новую вспышку боли. «Мне нужно назад на мостик». «Не советую», — сказала Эстер. «Ты сильно ударилась головой. Я пробовала просканировать тебя местным аналогом локуса для тела». «Немо еще и МРТ, и компьютерную томографию изобрел. Я поежилась. Надеюсь, Эстер не облучила меня какой-нибудь древней альтек-радиацией, что превратит меня в рыбу. «Я не увидела воспалений», — договорила она. «Но так как я плохо понимаю, что представляют собой эти приборы и лекарства, не могу утверждать наверняка». Короче говоря, она хочет, чтобы я отдыхала, но я не могу себе это позволить. Я повернулась к Нелинье. «Насколько все плохо?» Она развела руками. «Ну, лодка до сих пор не развалилась. Двигатели не работают. Может, суперкавитация выбила пробки, не знаю. Пока мы еще разбираемся с великим потопом слизи. С другой стороны, у нас есть электричество, есть воздух. Мы держимся на глубине 20 метров, корпус цел. Так что мы в порядке. Просто какое-то время не сдвинемся с места». «Где мы?» Она засмеялась. «Ты не поверишь, в Филиппинском море, примерно в 400 милях к востоку от Давао». Я моргнула, соображая. «Хочешь сказать, за один запуск суперкавитации мы преодолели примерно 5000 миль?» — подтвердила она. — Конечно, на это потребовалось пара часов, которых ты не помнишь, но все равно. — Сколько это на пассажирском самолете? Часов 12? 6 дней морем? — Я говорила, что ты не поверишь. Проблема была в том, что я верила и добавила режим суперкавитации к списку причин, почему Land Institute так жаждет заполучить эту консервную банку. Патент на такую технологию поставит весь мир с ног на голову. «А Аронакс?» — вспомнила я с нарастающим страхом. «О них что-нибудь слышно?» «Ничего», — мотнула головой Нелинья. «Они знали наше изначальное местоположение и явно видели направление нашего движения. И если бы у Аронакса был такой же режим, они бы запросто нас нагнали. Но раз этого не случилось, видимо, у нас есть перед ними преимущество». Я выдохнула. «Сейчас нам не помешало бы любое преимущество. Однако это означает, что мы оставили базу Линкольн во власти Аронакса, а сами застряли посреди океана без работающих двигателей, без друзей и безопасных портов. Или нет? Я просила Наутилус доставить нас в безопасное место. Что если лодка отключила суперкавитацию намеренно? Или у нее просто закончился заряд? Поблизости что-нибудь есть?» — спросила я. Нелинья пожала плечами. «Никаких секретных баз, если ты об этом. Прямо под нами, 6000 метров вниз, жёлоб Палау, и мне бы не хотелось терять здесь контроль над погружением». Лично я уже теряла контроль над собой. Мой мозг от стресса словно тоже пошел трещинами. Почему мы здесь? Что теперь? Как мне отныне смотреть в глаза членам своего экипажа, когда они знают, что за всеми нашими бедами стоит мой брат, и это я привела его прямиком к базе Линкольн? У меня подкосились ноги, но Эстер удержала меня, подхватив за руку. «Анна, присядь хотя бы», — потребовала она. «Я сяду», — пообещала я, — «в столовой». Я подняла глаза на Нелинью. «Собери экипаж, ладно? И, Эстер, я бы не отказалась от какого-нибудь супер-альтек-аспирина, если он у тебя есть. Разговор обещает быть тяжелым.